Ну, Здравствуйте. да, смелее. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена Владимировна. Ай. Меня Антон Анатольевич зовут. Компания Smart Money. Звоню вам из отдела просроченной задолженности. А фамилия 23 ваш дня у как? вас просрочка. Морозов моя фамилия. 23 дня у вас просрочка. Почему не оплачиваете? А пока не могу. А почему не можете? Ну, нет пока возможности. Ага, а когда Здравствуйте. возможность у вас будет? Ну, Когда как вы будете в будет? коллекторском агентстве или что? Ну, как вариант. Чему бы нет? Как вариант? Но вы же Ага. понимаете, что вам все равно придется оплачивать. Нет, не понимаю. Нет, не понимаете? То Трудно есть брали понять сегодня такую возврата, информацию. правильно? Не, вы что, с ума сошли? Я не сходил с ума. Нет, Вы всеми по-моему, своими... сошли. Вы Взял всеми... такое Послушайте. умозаключение и сделали вообще на Послушайте, вы ровном месте. всеми своими действиями Ну, показываете, это что вы лично брали с ваша целью невозврата. проблема, как вы оцениваете реальность. Проблема у вас. Проблема у Это вас. ваша Проблема не у проблема, нас. что вы неправильно оцениваете сложившиеся ситуации вокруг вас. Оценивать вас будут уже другие Да, компетентные ну органы, хорошо, вот, ну понимаете? пусть попробуют, да. То А есть что по пусть попробуют? Что 159 пусть части 1 я попробуют? знаю, что вы ходите. Что Уже у вас всех попробуют? отделениях А милиции кто вам лежат такое сказал? полиции, простите. Ну это Послушайте, а кто вам общеизвестный такое факт, сказал? что вы на А вы всех что, подряд хотите туда пишете попасть или заявление. что? Не, ну у них А вы уже у что, всех... хотите туда Ты слышишь, попасть? закрой рот, скажу, дай. Не слышишь? Я Не говорю, у слышишь? И всех рот уже закрывайте этих вы. самых Ясно вам? полиции, в И в полициях, там, у унисон не нужно участковых, у всех разговаривать, лежат уже полиция. отказы, готовые, потому что смарт-мани на всех подряд Какие строчит, а не отказы? пачками. Какие Отказы от отказы? Вы возбуждения. про что? Да Отказы вы от что, возбуждения, серьезно? да. Что, не в Да. курсе, что ли? Платить вы точно не собираетесь. Не ты, а вы. Собираюсь, Не ты, собираюсь. а вы. Почему-то Вы вы-то, меня что слышали, ты взял, что Першина ты на вы Елена? тебя вообще кто-то Не должен ты. называть? Не С тыкать. Не чего ты тыкать. взял, что тебя Тыкать в ОВД. кто-то должен Тыкать нужно на в вы? ОВД. Ты Ясно? До уважение, понимаешь, еще свидания. нет заслуг. Здравствуйте. Да. Это микрофинансовая компания «Вебанкир». Меня зовут Шелковский Владислав Павлович. А, Елена куда Владимировна, что для оторвался-то? сообщения назовите. Я не буду. Почему вы отказываете от идентификации? Я не знаю, кто мне звонит по телефону. Это Я микрофинансовая компания предпочитаю «Вебанкир». Я общаться в представился. письменном виде, по почте России с уведомлением. Вы ранее общались Ну все, с теперь моим не коллегой. буду. Сейчас в чем проблема-то? Я вам ставлю идентификацию, ваше дело отдаем в службу экономической безопасности, пусть сюда на сами разбирается, почему вы Да разговариваете. пусть, конечно. Вы договор подписывали, вы должны общаться с компанией, тем более, когда Ничего я не должна. данная Вообще, кто, ситуация в есть. каком законе написано, что я обязана с вами по телефону общаться? Вы договор подписывали? При чем тут договор? Что там, в договоре При тоже том, что написано, что я договор. обязана с вами Да, вы общаться по почитали, телефону? почитайте его. Бред Вы какой. почитайте его, увидите. Ну, Откройте пришли договор и мне его почитайте. смс-кой. Дату рождения называйте, во-первых, на вы, а с вами на ты не Ну, я переходил, ничего Елена называть Владимировна. сказала. Дату рождения Я назовите. сказал, не буду, а. Вам в течение дня тогда будут звонить в Да связи с тем, что пожалуйста. вы дату рождения Ага, назовите. 230-й нарушаем. Хорошо, буду все записывать. ФССП штрафчик сразу вам Записывайте, прилетит. давайте. Давай, ага. Я пока не убедился, что это вы, это правило Ну закона. вот да, вот Это закон, правило ФССП с такое. удовольствием это все послушаю. Мы закон знаем. Нам Все это тоже. замечательно. Алло. Здравствуйте. Да-да. По банковскому открытию меня зовут Антония Валерьевна. Что-что? Елена Валерьевна. Да. Дата рождения себя назовите, пожалуйста. Нет. Нет? Ну тогда звонки принимайте. Ну давай. Ну, давайте. Алло, здравствуйте. Да, чё так долго ждать-то? Что вы, Уведомляю вас о записи. Уведомляю вас о записи телефонного разговора. Никаких издевательств. Звонок ЗОО столичного агентства по возврату долгов. Меня зовут Богжанов Руслан Евгеньевич, специалист по работе с просроченной задолженностью. О, бля, А вы Светлана специалист. Викторовна? Я, да. ПД? Она, фамилия. Да. Ага. Дату рождения назовите в целях информационной безопасности. Да, сейчас прямо. Ну, а в чем у вас сложности возникают? До этого не было никаких проблем. Всегда были. Потому что персональные данные... Да, постоянно называли свои персональные данные, не возникало проблем. По телефону. Да, это вы лично говорили. Кто тебе такую глупость сказал? Это факт. Это нет, вы никогда не даете. 23-го, 19-го, 13-го, 9-го. Это числа июня месяца, то когда вы называли без проблем. Балды все еще. Откуда ты знаешь, что без проблем, когда называли. А сейчас, что читаешь? Произошло у вас? Ты письмо свои читаешь на мониторе. Да вы сейчас не о том пытаетесь узнать вообще. О чем? Светлана Викторовна. Хорошо, сами не можете, давайте помогу вам тогда. А вот Светлана, мне всегда так и помогали. Вот так мне всегда все и помогали. И потом фиксировали, что я называла. Да. Ну вы же, женщина у нас не самостоятельная, не можете сами назвать. Поможем, без проблем. Да, я 1978 год вашего рождения, правильно? Возможно. В чем сомнение у вас? Память у моей как-то плохо стала. Так вы паспорт откройте, посмотрите, у вас там все написано. Или паспорт? Забыли, сколько вам лет, когда день рождения у вас? Забыла, да. Ну вот напомни с того года, это говоришь, год вашего рождения. Я называла, говоришь, сами называете. Да, до этого называли, сейчас какие-то сложности возникают. Это точно так же, ну, абсолютно можно... все ваши звонари так мне и называют. Разглашают персональную информацию неизвестно кому. Светлана Викторовна, ну не надо меня сейчас в заблуждение вводить, уклониться от переговоров, а все равно не получится. Да информацию что мы я вам предоставим. Я могу сейчас взять трубочку, положить и совершенно спокойно уклониться. Ой. И что изменится? Ой, думаете, ты за вас, за вас что-то это решит? В том-то и нет, вы меня только вас, развлекаете. За вас, Светлана Викторовна, никто не будет, решать. От вас толка поэтому никакого нет. Напомню вам, Светлана Викторовна. Вы меня никогда не сможете на оплату. Понятно? Да о чем вы говорите? Мы действуем в интересах у микрофинансовой компании Moneyman. Давайте не будете разговаривать со мной в параллель. У вас смысла нет. К себе, Светлана Викторовна, уже не имейте. Конечно, если люди понимают, что это такое, да? Вот, то есть их просто надо на них смотреть, как, знаешь, вот на блох. Вот ты вот для меня не больше, чем блоха, которая там что-то пытается вякнуть в телефон. Все. Это да, серьезно, да вы себя... я воспринимаю, понимаешь? Это то, что там, себя, как ты там себя, не говорил, Светлана Викторовна, уважайте, как ты меня да, для начала. Не пытался. Себя. Чтоб ты там не нес. Я на тебя смотрю, знаешь, как это, фу! На какую-то там грязь из-под ногтей. Все, не больше, не меньше. Да поверьте, а на меня, слава богу. А грязь из-под ногтей для меня, потому что слава я богу, никаким авторитетом не являюсь. Должники на меня не смотрят. Ну все, давай, сливайся. Все высказали, Светлана Викторовна. Все, теперь продолжим. Я где не вы... собираюсь с тобой мы... вообще ничего обсуждать. Собирать. Понял не меня? Собирались грязь бы, не отвечали бы на звонки. Грязь, поэтому... ну, я потому что хочу, мне бы сейчас такое настроение кого-нибудь поунижать, понимаешь? Я такая сейчас злая, я сейчас поругалась там с начальницей, вот, и мне хочется на коне сорвать блок. И ты тут, как, знаешь, это хороша ложь, как обеду. То есть, ну, вот. Так вы что давай вы терпи, человек, ты попал. Вы считаете, ты попал, вы считаете, что то есть вы меня это твоя этим оскорбляете, судьба. Понимаешь, это твоя судьба, ты, знаешь, ты сейчас лекарство для моих нервов, которые должны сейчас на ком-то сорваться, чтобы мне полегчало, понимаешь? То есть только вот для этого ты там годишься. В принципе, я подожду, только... когда вы выскажетесь, и мы с вами подробно все обсудим. Не собираюсь я с тобой ничего подробно обсуждать, еще раз тебе говорю. Готовы, да, сейчас меня не перебивать, нет, тебя поуважать нет, я буду немного тебя перебивать, ну и уважать, я тебя не собираюсь. Тебя... грязь минуту из-под себя поуважайте, помолчите, пожалуйста, Светлана Викторовна. Что, я дурша какую-то грязь из-под ногтей уважать? Действуем в интересах о микрофинансовой компании Moneyman. Так, короче говоря, ранее вы там оформляли меня не займ интересует твоя информация, что ты там мне будешь лепетать, мне совершенно не интересно, понимаешь? Иди и обтекай, как я тебя буду оскорблять, унижать и так далее. Потому что ты больше ни на что в этой жизни не сгодился. Ты мужик, который сидит да в офисе жопой на стуле с гарнитурой на башке. Да, вы знаешь, лично ты, что, меня как, этим какой-то созидательный процесс в жизни приносишь. Что ты вообще полезного в этой жизни делаешь? Ты в армии вообще служил? Люди, нормальный мужик, он послужит в армии, допустим, да, создаст семью, найдет нормальную работу, пойдет там на стройке, инженером там, например, или разнорабочим. Какую-то пользу Светлана в обществе Викторовна, приносить. А вы ты, там... слышь, да ты, ты за что способен сидеть своей башкой, говорящей, только языком телепатию в трубку или в гарнитуру, что у тебя там, я не знаю. Ты понимаешь, ты просто, ты что, позоришь нас, и вот это громкое название мужчина. Светлана Викторовна, я вообще... Понимаешь, ты просто не, ничтожество. Не ты не девочка, не мальчик, ты оно. Ты понимаешь, ты оно, которое просто само себя дискредитировало, опозорило и опустило ниже плинтуса, потому что ты сидишь на такой Викторовна. Работе. Прошу как прощения, ты себя даже, еще можешь после уважать? Как ты можешь уважать вы даже, себя? Вы даже не умеете оскорблять. Ты, знаешь, ты мужчина разве? Как тебе, вот у тебя может быть там, я не знаю, в трусиках что-то такое похожее, вроде как это идентифицировать тебя можно вы как-то по половому признаку. В интернете он а в принципе, ты понимаешь, ты, понимаешь, ты мужик, сидишь на бабской работе, жопой, блядь, за компьютером, да, и сидит только вот бабушка, дедушка мозги выносить. Все, он больше ничего ты в этой жизни не добился. Хорошо. То вот ты сейчас возьми лучше, выйди оттуда из этого офиса, понимаешь, махни на него рукой и пойди на завод устройся, просто, элементарно, как мужик нормальный, а не как тряпка. Ты понимаешь, ты тряпка, ниже плинтуса вонючая валяет, и такая тухлая тряпка вонючая. Ты не мужик, ты понимаешь, ты вот с этой мыслью должен просыпаться. Алло. Здравствуйте. Да-да. Оксана Викторовна? Я. Кредит Экспресс Финанс. Меня зовут Шамаева Хава Хасановна. Идет в записи. А, Хава Хасановна. На телефоне указано, что... Вчера тебя слушала по Ютубу. Вам что ли? Не, ну ты же звезда Ютуба, Хава Хасановна. Вчера тебя по Ютубу слушала. Свежий ролик. Смешно. Вы в интернете сидите, Ютуб только слушаете. Не только, много чего. Ну вчера ты мне попалась, слушай. Смотри, ну ловца и зверь бежит. А деньги вы зарабатываете нигде? Нет, зачем они деньги мне? Деньги вы зарабатываете? Нафига они мне нужны, Хава Хасановна? А слушай, а какая у тебя национальность интересна? Хава. То есть вы мошенница, берете деньги, Хава, да? Нагила, Хава. Вот это, да, песенка. Не еврейка, нет? Песенка очень похожа. Оксана Викторовна, это вы на себя... Не, ну скажи, интересно. Невозможно с вами в таком не, возможно, подожди, подожди. Ютуб свой слушайте. Да обязательно, ну ты там постоянно попадаешь. Я тебя регулярно слушаю, я твоя поклонница. На балансе того я у тебя, куда, а куда подъехать, куда можно подъехать автограф? На балансе у вас деньги есть хотя бы 100 рублей, чтобы в интернете ну, посидеть? Ну, слушай, ну я на Wi-Fi присасываюсь к соседям и сижу, не переживай, я знаю, как это ну, делать. Ну, конечно, только за чужой счет в этой жизни умеете. Конечно, ну, а что ты, хочешь научу? Хочешь научу? Алло. Алло, здравствуйте. Да. Здравствуйте. Я слушаю. Светлана Викторовна? Да. Мы с вами разговариваем. А вы кто? Я занят обществом с ограниченной ответственностью. Кредит Экспресс Финанс. Меня зовут Аманжула Вадима Джумабековна. Разговор записывает. Джумабековна. Это по поводу вашего долга. Вы внимательно лучше послушайте, Светлана Викторовна. Да ты звезда Ютуба, Джумабековна. Вы в курсе, что ты звезда Ютуба? Нет, я сразу, что значит, а что может со мной быть не в порядке? Если я узнала тебя, что ты вот звезда Ютуба. Не, ну такая честь, мне позвонила целая звезда Ютуба. Ты, Джумабековна, ты. Во-первых, не ты, а вы. А почему это вы? Я тебя, у меня к тебе никакого уважения нет. Что это я должна тебя на вы называть? Ты слишком много на себя берешь. Ваши долги, я смотрю, вы даже не заинтересованы в решении вопроса. Фиксирую, что вы... Ну фиксируй, фиксируй, не стесняйся. Не стесняйся, фиксируй. Не стесняйся и фиксируй. вам. Давай, пока, сливайся, Жубабековна. Ага.